31 января 1916 года Берлин уведомил Вашингтон, что атаки подводных лодок будут продолжаться, а через два месяца немецкое командование заявило, что субмарины будут топить каждый корабль с поставками для Антанты. Вильсон, вновь избранный президентом, принял, наконец, решение. И хотя ранее говорил, что американцы слишком горды, чтобы воевать, объявил, что защитит свободу и демократию. Эдвина продолжала получать весточки от тети Лиз. Однако письма приходили все реже и реже, и шли они из Европы окольными путями. С тетей вроде все было в порядке, несмотря на кошмарную погоду и сильную нехватку топлива и продуктов. Она просила Эдвину быть поосторожнее и жаловалась, что ужасно тоскует по детям. Лиз надеялась, что после войны они приедут навестить ее, но сама эта мысль пугала Эдвину. Ведь она до сих пор не могла пользоваться даже паромом до Окленда. Эдвина часто ходила в редакцию и с интересом слушала, как мужчины обсуждают новости с театра военных действий. К тому времени их отношения с Беном обрели прежнюю форму. Он понял, что она вообще не стремится замуж. Ее вполне устраивает жизнь в окружении братьев и сестер. Она ценила его дружбу, его помощь в делах. Они подолгу обсуждали события на фронте и текущие проблемы газеты. Филипп учился уже на последнем курсе Гарварда, и Эдвина радовалась тому, что скоро еще один член семьи приступит к работе в редакции. В условиях жесткой конкуренции все газеты возглавляли люди, хорошо знающие издательское дело, а семья Де Янг была самым мощным издательским кланом в Сан-Франциско. Газета отца, созданная его многолетним трудом, постепенно приходила в упадок. 5 лет без хозяйской руки. Срок большой. Пора Филиппу браться за дело. Эдвина понимала, что потребуется год-другой, прежде чем Филипп освоится. Но со временем все должно наладиться, и их газета наверстает упущенное. За последние 2 года доход от тиражей несколько сократился, но они все еще могли позволить себе не менять привычный образ жизни, и Эдвина благодарила за это судьбу. Филипп вот-вот вернется, а Джордж ближайшей осенью начнет свой первый учебный год в Гарварде. Однако в апреле Соединенные Штаты вступили в войну, и Эдвина вернулась домой с ежемесячного совещания редколлегии озабоченной. Она думала о своих мальчиках. Накануне они с Беном долго обсуждали возможные последствия и пришли к выводу, что при любом исходе события не должны затронуть Филиппа и Джорджа. Филипп — студент, а Джордж еще и вовсе школьник. И Эдвина радовалась этому. Из газет она знала, какие немыслимые потери несут армии стран, участниц войны. Дома Алексис сообщила ей, что звонил Филипп, и что он обещал перезвонить вечером. Но он так и не позвонил, и Эдвина забыла об этом. Иногда он звонил только потому, что хотел обсудить происходящее, и хотя она не одобряла подобной расточительности, ей было приятно, что брат считается с ее мнением. Целыми днями она только и делала, что поднимала с пола кукол, вплетала ленты в косички, журила Тедди за разбросанных повсюду солдатиков, поэтому серьезные разговоры со старшими братьями радовали ее. Джордж тоже проявлял интерес к вестям с фронта, но еще сильнее он увлекался фильмами на военную тему. Он пользовался любым случаем, чтобы пойти в кино вместе с одной из своих бесчисленных подружек. Всякий раз Эдвина улыбалась. В ранней юности все немного похожи. И сама она когда-то думала только о вечеринках, балах и кавалерах. Да и теперь она не прочь была иногда развлечься. Но Чарльз погиб, а другие мужчины мало интересовали ее. Ей шел уже 26-й год. Но, вполне довольная своей жизнью, она не стремилась выйти замуж.